Моя благодарность. Я бы хотела поблагодарить очень многих людей за их помощь в моей работе над книгой. Прежде всего, я хочу сказать спасибо Клоду. Ему я поручила самые неинтересные вопросы. Все, что касается угледобычи, и он перерыл множество старых книг, нашел ответы и занес их на карточки. И даже не посетовал, когда я заставила его переписать их, потому что он пользовался чернилами не того цвета. Я хочу выразить свою признательность двум редакторам, работавшим с моими книгами, Кейт Даффи и Линди Мэрроу. Они читали вариант за вариантом, зачастую с трудом разбирались в моем мелком почерке, под конец уже слушали меня часами. Они обсудили со мной каждый вздох моих героев и ни разу не потеряли терпения. Спасибо всем вам, библиотекари Колорадо. Небесные ангелы воплотились в вас. Я хочу поблагодарить доктора Тома Дилдея и доктора Кертиса Бойда за консультации в области медицины, а также Ани Цвенберг за неоценимую помощь в посещении Хантингтон-хауса, чтобы я могла еще раз увидеть все своими глазами. А еще я выражаю свою благодарность Глене Бойд, которая брала меня на прогулки в прекрасные места, часами слушая мои рассуждения о динамите, гонках между упряжками в 4,6 лошадей, а также о сестринских отношениях. Я попытаюсь использовать это в будущем. Я также благодарю Рона Буша, который верил, что я смогу это написать, и ввел меня в семью самого лучшего в мире издательского дома.